Заключение. Про что книга «Секс в твоей голове»? К третьему десятилетию XX века человечество совершило много прорывных открытий и великих свершений в науке и технике. Но что происходит внутри самого человека? Как загадочная психика управляет самой сложной системой в мире — человеческим организмом? Какой прогресс в этой области мы наблюдаем? Ответ пока неутешительный. По крайней мере, в вопросах секса современники не так уж далеко ушли от своих древних предков. Мы являемся свидетелями того, как происходят быстрые и масштабные изменения в современной жизни. Наблюдаем возрастающее влияние стрессов, избыток соблазнов и сверхнормальных стимулов. Что при этом происходит в голове каждого из нас? Как это влияет на сексуальное поведение? Приводит ли к повышению качества жизни и общей удовлетворенности? Что помогает создавать и поддерживать сексуальные отношения и чувствовать себя счастливыми? Многие люди страдают от непонимания и отсутствия адекватной помощи в этих вопросах. При этом совершают ошибки, попадают в серьезные конфликты. Исход бывает печальным. Разрушаются семьи, мучаются родители и дети. Издержки сексуальной жизни растут и негативно влияют на развитие общества. Несчастные люди не думают о прогрессе, погружаясь в бездумное потребление пищи, алкоголя, игр, низкопробной развлекательной информации в соцсетях. И все эти проблемы передаются из поколения в поколение. Все это создает тревоги и страхи за будущее. Каким будет секс, если такое происходит у людей в головах? В силу чрезвычайной важности сексуального здоровья для человека и общества, вопросы сексологии давно вышли за рамки старой биомедицинской модели. Специалисты стремятся к более глубокому пониманию сексуальности, сексуального поведения и сексуального здоровья с целостной точки зрения. Сейчас сексология — это мультидисциплинарная область, объединяющая фундаментальные и прикладные исследования в науке, сексуальное образование, общественное здравоохранение. Сексуальная медицина тесно взаимодействует с клинической психологией. Прикладное значение сексология получила даже в таких, казалось бы, далеких областях — права человека, генетика, информатика, инженерия, экономика и политика. К сожалению, за 45 лет, прошедших с момента, когда Джордж Энгель описал интуитивно понятную биопсихосоциальную модель BPS, ее развитие во многом игнорировалось и тормозилось. Причиной тому, с одной стороны, было увлечение врачей медицинским редукционизмом, а психологов, соответственно, психологическим редукционизмом. Причем и те, и другие продолжают недооценивать социальные факторы. С другой стороны, признание биопсихосоциальной модели золотым стандартом в сексуальной медицине требует сложного междисциплинарного взаимодействия, выработки новых стандартов лечения. До полноценного внедрения биопсихосоциальной модели еще далеко. Пока она больше используется на этапе диагностики, уступая специализированным методам в вопросах лечения. Все это усложняет и удлиняет путь к выздоровлению. Книга предназначена для того, чтобы сократить этот путь, дать полезные знания, сформировать у слушателей понимание основ сексуальности человека, оценить влияние разнообразных факторов на половые отношения. Мы познакомились с современными медицинскими представлениями о многих сексуальных дисфункциях. Разобрали, как психологические факторы, убеждения, когнитивные схемы и жизненные сценарии влияют на сексуальное поведение. Убедились, что социокультурные проблемы в сексологии, осуждение, стигматизация, насилие, не зависят от географии и национальности. Увидели, как горька жизнь женщин в фалоцентрическом мире, как они страдают от сексуальных стереотипов, гендерного неравенства и двойных стандартов. Рассмотрели, как мужчины страдают от своих предрассудков, невежества или сверхстимулов, навязанных порноиндустрией. Мы поняли, как проявляется и чем вредит негативное отношение к человеческой сексуальности. Проследили, как все перечисленное препятствует созданию надежной привязанности в паре и мешает поддерживать по-настоящему близкие и доверительные, равные и уважительные и искренние отношения. А ведь именно в таких отношениях партнеры могут открыто и безбоязненно говорить о сексе. Касается ли это мастурбации, стимуляции клитора, БДСМ-практик, секс-игрушек, порно, ролевых игр и прочего. В этой книге нашел свое отражение сексуально-позитивный подход, предлагающий людям наслаждаться процессом и результатом секса, получать радость и удовольствие, повышать качество жизни в целом. Книга дает возможность удовлетворить интерес к сексуальности, расширяя личные знания, осознать плюсы и минусы сексуальных практик, а также необходимость полового воспитания. Она показывает, что для многих людей секс не является исключительно способом воспроизводства, требует согласия без принуждения, базируется на взаимном уважении и равенстве разных форм сексуальности. И это перекликается с наметившейся в сексологии оптимистичной тенденцией. Переход от моделей, основанных на патологии, вспомним Крафт-Эббинга, к моделям принятия и расширения возможностей, как позитивной психологии. Согласно декларации о сексуальном здоровье, быть сексуально позитивным означает, цитирую, рассматривать сексуальность, включая удовольствие, как естественную, здоровую и центральную часть человеческого поведения и благополучия. Таким образом, позитивный взгляд на сексуальность стал центральной идеей книги. Через живые примеры непростых судеб наших героев мы проследили их личностную трансформацию, порой успешную, а порой не очень. Многие из них проявили мужество и настойчивость, оптимизм и сострадание, веру и благодарность. Именно это стало лекарством от сексуальных дисфункций и несчастной любви. Каждый из них остался в моем сердце. Их пример наполняет уверенностью в том, что Homo sapiens — удивительное создание, способное решать невероятно сложные задачи в психотерапии. Пробираясь с маленьким фонариком в кромешной тьме глубин психики, человек умудряется двигаться к радости и счастью, учится получать удовольствие, управляя самой сложной системой в мире с помощью простых мыслей, понятных слов, последовательных действий и разнообразных эмоций. И в первую очередь с помощью любви. С любовью к своей дорогой жене, профессии, пациентам и слушателям. Андрей Николаевич Кузнецов, 2023 год.